Глава 13. Похищение. Прошло 3 дня, а Стефан все еще не имел никаких известий о молодых девушках. Доннор напрасно рыскал по Лондону, разузнавал, расспрашивал, все напрасно. Снелль ничем не мог ему помочь, потому что никому в семье ничего не было известно. Ежедневно вечером Доннор являлся к Стефану с безуспешных поисков. На 3-й день вечером Стефан отправился в Додлегаус. «Ну, что нового, мой друг?» — спросил его Франк. «Ничего», — печально ответил Стефан. «Бедный, как я хотел пособить тебе в поисках. Ты полагаешь, мне можно будет встать завтра?» «Может быть», — ответил Стефан, пощупав у него пульс. «Ты теперь почти совсем здоров, так что я могу обратиться к тебе с важными вопросами». И Стефан рассказал ему об овладевших им мрачных мыслях в ту бессонную ночь, которую он провел около его постели, о своей любви к Кларе, о своей ревности к незнакомцу-мечтателю и о сходстве того с убийцей отца. «Для полного сходства недоставало только одного», — прибавил он. «Но ты, Франк, своим бредом решил все мои сомнения». «Я? Но как же?» — спросил Франк. «Я припоминал черту, особенно отличавшую убийцу, и ты тоже вспомнил о ней. Ты сказал «шрам». «Шрам?» — вскричал Франк и сильно побледнел. «Затем ты точно описал этот шрам. Но скажи мне, — прервал Франк, — произносил я имя маркиза Риосанто?» «Нет, — ответил изумившийся в свою очередь Стефан. «Но, следовательно, ты знаешь, о чем я говорю?» «Да, мой друг, знаю, — с грустью ответил Франк. Несчастная сестра». Взгляд, которым он посмотрел на портрет сестры, и его слова были такими грустными, что Стефан замолчал, сожалея, что пробудил в душе друга горькие воспоминания, и он не ошибся. Его слова разбередили еще более ужасную рану, чем та, которую Франку нанесла шпага маркиза. «Ты единственный мой друг», — вдруг начал Франк, протягивая руку Стефану. «И тебе я открою мою тайну. Пододвинься сюда. Ты не знаешь ведь, от чего умерла моя сестра Галет? Тебе одному, Макнаб, открою. Слушай». «Это было, — начал Франк свой рассказ, — 2 года тому назад. Галет нежно полюбила Генриха Доттона, лорда Шербурна, и стала его счастливой невестой. В начале июля мы отправились в Шотландию к матушке. Мы переправились через границу. Вечер, помнится, был очаровательный. Ровно в 10 часов мы въехали в Амнан. Но Гарет просила ехать далее. Я не спорил, потому что надеялся переночевать у твоего дяди Макферлана в Локмедоне. Переменили лошадей. Ты знаешь, что за прелестное местоположение между Аннаном и Локмебеном? Нас очаровывали прелестные виды, которые приобретали еще более прелести от яркого лунного освещения. Вдруг наш экипаж ударился о дерево, брошенное поперек дороги, и опрокинулся. К счастью, мы не ушиблись. Однако это дерево казалось очень подозрительным, и я хотел поскорее уехать отсюда, но ямщик решительно отказался, уверяя, что экипаж сломан. Было поздно, и Гарриет начинала дрожать от ночного холода. На мой вопрос ямщик сказал, что в окрестностях нет никакого другого жилья, кроме дома Рэндаль Грэма. «Рэндаль Грэма?» — вскрикнул Стефан. «Ты знаешь этот дом, Стефан? Знаю ли я? Там был убит мой отец». «Дом Рэндаль Грэма, ты знаешь, — продолжал Франк, — отделен от дороги густой дубовой рощей и лежит между поросшими кустарниками и пригорками, за одним из которых лежат развалины старого крюсского аббатства. Было уже далеко за полночь, когда мы пришли к дому. Гарет тоскливо жалась ко мне. Мною самим овладевали какие-то печальные предчувствия и беспокойства. Ямщик постучал в дверь. «Кто там?» — отозвался чей-то голос. «Я, мистер Смит», — ответил ямщик, — «с лордом и молодой леди, у которых на дороге сломался экипаж». «Но ты-то кто?» «Ямщик Сони по прозвищу Лаельщик, мистер Смит». Дверь отворилась. Мистер Смит, закрытый зеленым наглазником, принял нас холодно. «Вы не католики?» — спросил он нас, прежде чем пригласил войти. «Нет, сэр, слава богу, прошу вас». «Это ваша законная супруга?» — спросил он, показывая на Гарриет. «Моя сестра, сэр». «А-а-а», — проворчал мистер Смит и кликнул служанку. «Мадлен, приготовь две особые комнаты».